весенний дождь. Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил лак экипажей, деревьев трепет. Под луною на выкате гуськом скрипачи пробираются к театру, граждане в цепи, лужи на камне, как полное слез горло, глубокие розы в жгучих влажных алмазах, мокрый нахлест счастья на них, на ресницах, на тучах. Впервые луна эти цепи и трепет платьев, и власть восхищенных уст гипсовую эпопеею лепит, лепит никем не лепленный бюст. В чьем это сердце вся кровь его быстро хлынула к славе, схлынув со щек, вот она бьется. Руки министра, рты и аорты сжали в пучок. Это не ночь, не дождь, и не хором рвущийся Керенской «Ура!» Это слепящий выход на форум из катакомб безысходных вчера. Это не розы, не рты, не ропот толп. Это здесь, пред театром, прибой заколебавшейся ночи Европы, гордой на наших асфальтах собой.